Украденное благословение. Шалом. Добро пожаловать. Мы занимаемся изучением библейского описания жизни наших великих еврейских патриархов Авраама, Исаака и Иакова. В нашей последней беседе мы говорили об украденном первородстве. За тарелку хорошей похлебки Исав продал свое первородство своему брату. Исав на самом деле невысоко ценил это право первородства, которое принадлежало ему как старшему сыну. В Писании сказано, что он был мирским человеком, который презирал духовные привилегии. Исаак состарился. Он уже плохо видел, и его тело ослабело. Он попросил своего сына Исава пойти на охоту и принести его любимой дичи, приготовить его любимое блюдо, после чего он собирался дать Исаву свое благословение. Исаак собирался дать свое благословение Исаву, хотя он знал, что Бог намеревался передать это благословение Иакову. Жена Исаака, Ревека, подслушала разговор между Исааком и Исавом и задумала получить благословение для Иакова посредством обмана. Она послала Иакова, своего любимчика, убить двух козлов. После этого она приготовила из них мясо, вкусное блюдо, и отдала его Иакову, чтобы он отнес его отцу. Исав был волосатым человеком, настоящим жителем полей. Для того, чтобы обмануть Исаака, Иаков оделся в одежды Исава и прикрепил шерсть козлов к себе на руки и шею на случай, если Исаак пожелает коснуться своего сына. Когда блюдо из козьего мяса было приготовлено, Иаков отнес его отцу. Один грех ведет к другому. Иаков притворился перед отцом, что он Исав. Более того, он солгал отцу не только передеванием, он солгал также словами, когда заявил слух, что он Исав. Иаков зашел так далеко, что даже упомянул имя Господа в своем обмане. Когда старый отец спросил его, как ему удалось так скоро поймать дичь, Иаков ответил: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». Это то же самое, что сказать: «Бог сделал это». Старый отец ощупал руки Иакова и понюхал его одежды, и был обманут. Он поцеловал Иакова и обманулся еще больше, когда ощутив волосатую шею. После этого Исаак благословил Иакова особым благословением. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Иаков преуспел в получении благословения с помощью обмана. Это был человеческий, но не Божий путь получения этого благословения. Иакову пришлось пожать плоды того, что он посеял. Он не смог воспользоваться преимуществами этого благословения на протяжении 30 лет. Эта история продолжается следующим образом. Исав вернулся с охоты и приготовил вкусную пищу для своего отца. Когда он вошел к отцу с этой пищей, Исаак спросил: «Кто ты?» Исав ответил: «Я сын твой, первенец твой Исав». Исаак внезапно понял, что он совершил ужасную ошибку. Кто же получил его благословение? Потому что тот, кто его получил, он и будет благословен в действительности. Нетрудно было догадаться, что это был Иаков, который обманул своего отца и украл его благословение. Таким образом, на деле Исаак благословил Иакова и поставил его господином над его старшим братом. Исаак дал благословение Исаву также, но условия этого благословения были другими. «Ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей». Исав потерял благословение, но эта потеря соответствовала его истинной природе. Он относился с пренебрежением к своему праву первородства. Он еще до этого взял себе в жены хитеянок, проявил этим свое неуважение к Божьей воле. Затем, как повествует нам Писание, Исав затаил в своем сердце злобу против Иакова. Он сказал: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Вы помните Каина и Авеля? Это были два брата. Один из них был благословен Богом, другой стал убийцей. И вот теперь мы снова видим перед собой двух братьев, Исава и Иакова. Один благословен Богом, другой убийца в сердце. Такое соперничество и обман обходятся дорогой ценой. Ревека услышала угрозу Исава, направленную против его брата. Она дала Иакову предостережение и помогла ему подготовиться к побегу. Обстоятельства для побега складывались весьма удачно. Мать Иакова сказала ему: «Беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего». Ревека сказала своему мужу, что Иаков должен отправиться в страну ее предков, чтобы найти себе жену там. Это был очень подходящий случай спасти жизнь Иакова. Исаак отправил Иакова в путь с благословением. «Бог же всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Бытие 28:3-4. Иаков отправился в путь с этим благословением. Исав остался дома со своей раздирающей сердце злобой и жаждой убийства. Он продолжал вести безбожный образ жизни и взял себе в жену одну из дочерей Измаила. Это было падение родословной линии, отпавший от Бога. С тех пор они навсегда оставались врагами Иакова и его потомства. Современный конфликт между арабскими странами и Израилем берет свое начало от того конфликта между Исавом и Иаковом. Это старинная борьба между добром и злом. Существует Божий путь и существует путь человеческий, который выглядит правильным в глазах людей, но на деле этот путь ведет к смерти. В человеке в его естественном состоянии нет добра, а одно только зло. Иаков не был безгрешным. Он получил благословение от Бога, но он исполнил Божьи планы своими, человеческими путями. Этот урок, который нам с вами необходимо усвоить. Вы не можете служить Богу безбожными средствами. Будьте уверены, ваш грех найдет вас. Каковы же были последствия того обмана? Мать Иакова, Ревека, потеряла своего любимого сына. Она отослала его на несколько дней, но она никогда больше его не видела. Эти несколько дней тянулись более 20 лет. Иаков, обманувший своего отца для того, чтобы получить благословение, вынужден был спасать свою жизнь бегством. Он никогда больше не увидел своей матери. Позднее его самого обманул его дядя Лаван, и этот обман тянулся 20 лет. Хотя Иаков был благословен 12 сыновьями, некоторые из них были злыми и неправедными людьми. Много лет спустя эти его сыновья продали в рабство в Египет его любимого сына Иосифа, и сердце отца было разбито. Дорогие друзья, мы можем почерпнуть немало уроков на этих страницах Священного Писания. Исаак и Иаков не следовали по пути Авраама, человека веры. Они полагались на плоть и воспользовались человеческими средствами для получения духовных благословений. Так не будем же мы допускать такой ошибки. Слово Божье многократно обращается к нам с призывом, исходящим из уст самого Бога. Бог призывает нас принять участие в Его вечных благословениях. Бог обеспечил нам это благословение через семя обетования, данного Аврааму, Исааку и Иакову. Мессия Иисус, Он есть наш Искупитель и Спаситель. Он очищает от всех грехов и приносит прощение через жертву, которую Он принес на кресте. Мессия умер за наши грехи, был похоронен и через 3 дня воскрес из могилы. Мессия жив сегодня, и вы можете принять его верою. Мессия возвращается на эту землю, чтобы принять нас с вами в свое вечное благословение и свое царство. Вы можете стать соучастником мессианского благословения сегодня, если уверуете в него. Шалом!